Глава 20. Когда я подошел к карте, то сразу заметил, что на ней не просто расположение наших войск. Здесь еще и предполагаемые маршруты и базы духов на юге Афганистана. И что-то мне подсказывает, где-то в прошлом подобный план 40-й армии уже разрабатывался. В моем прошлом это называлось «приграничная зона», «план» или «операция завеса». Главной задачей являлось блокирование большинства караванных дорог, по которым шло снабжение душманов из Пакистана и Ирана. Что ж, война в Афганистане официально закончилась, а снабжение духов неофициально продолжается. «На востоке у нас полный порядок. 3 года назад мы буквально снесли базу в Кокари-Шаршари. Один мой друг, тоже генерал, даже глаз потерял. На западе аналогично. За последние месяцы караванов почти не наблюдается. Если вспыхивают очаги сопротивления, то проблем погасить их не возникает», — сказал целевой, прохаживаясь вдоль стены. «Рэм Иванович, президент Наджибулла и его грамотные советники – правильная ставка нашего правительства», – рассудил Сапин, поворачиваясь к генералу. «А парочка его грамотных советников знают методы работы духов, поскольку сами некогда были в их рядах. Эх, но не нашего ума это дело, что там решили наверху. Наша задача теперь понять, что происходит на юге. Проходы караванов участились в геометрической прогрессии, но меня не волнует их количество. А знаешь, Клюковкин, что меня цепляет?» — обратился ко мне генерал. «То, что их не перехватывают», — ответил я. «Вот именно! Да какого мышиного хобота их еще не перехватили? Почему бездействуешь, Клюковкин? Твое направление основное!» Только я собирался ответить, как слово взял полковник Велинов. «Товарищ генерал, по указаниям вышестоящего командования заявок на разведку местности не поступало. Да, высаживались с нами группы, в том числе и в районе Шахджоя, но такая оперативность появилась в последние дни. К тому же майор Клюковкин меньше месяца исполняет обязанности КМСК». «Что я слышу? Меня пытаются отмазать? Плохо про Юрия Борисовича никогда не думал, а сейчас он и вовсе заступается за меня. Хотя, может, это он за весь полк отдувается. Моя эскадрилья ведь в его подчинении. Если целевой узнает, что ранее в Шахджое был бардак...» «Юрий Борисович, ты думаешь, мне неизвестен этот ваш ссыльный гарнизон под названием 6-я эскадрилья?» «А нет, знает». «Ты решил, Юрий Борисович, что я не знаю, сколько там командиров поменялось? Сапин успел только с Клюковкиным пообщаться. И то, потому что в первый день приехал. Прошло бы еще пару недель, и Сан Саныча бы оттуда вышибли». «Не дождутся», — сказал я. «Естественно. Попробуй ты только у меня оттуда вылететь. Ты мне там нужен. А вот это вот кто?» — указал целевой на Пяткина. «Начальник штаба 6-й эскадрильи, майор». «Вот. Хорошо, что в тандеме работаете, майор». Подошел к Гвидоновичу генерал и пожал ему руку. «Ты давно в Шахджое?» «Почти год. Решил на второй срок в Афганистане остаться после отпуска и профилактория», — ответил Пяткин. «Похвально, но не перетрудись, а то вяло выглядишь. Клюковкин, чего на штабу не даешь передохнуть? Ну, там, стресс снять чуть-чуть-то не возбраняется?» — обратился ко мне Рэм Иванович. «Да уж наснимались стресса. Тяжелые изотопы спирта он до сих пор по всему гарнизону можно уловить. Много работы было, порядок наводили». «Ну, навели? Ты ж для этого туда летал, проверить. Надеюсь, что не в бане парился», — с укором сказал Велинов генерал. Гвидонович даже закашлял при упоминании бани. «У меня ощущение, что Рэм Иванович троллит моего комполка». «В эскадрилье Клюковкина хороший порядок. Есть отдельные недостатки, но они несущественные». Сапин улыбнулся и подмигнул мне. Без него тут точно не обошлось. Однозначно он рассказал целевому о моем пребывании в Шахджое. «Вот и хорошо. Ближе к карте подходим», — сказал Рэм Иванович. «Пяткин, по-дружески, давай-ка насчет чая распорядись, а то на сухую не идет». В течение нескольких минут целевой объяснял нам основы плана и завеса. «Оперативная группа этой операции постоянно будет дежурить на командном пункте в Кабуле. Днем и ночью сообщайте обо всех рейдах. Вся связь осуществляется через ЦБУ бригады или напрямую. Доклад об итогах работы ежедневно 8:00 и 20:00. Вопросы?» — спросил целевой, отпил горячего чая. Пока все было предельно понятно. После выступления генерала слово взял Сапин. Он довел, какими методами будет осуществляться перехват караванов. «В дневное время. Высадка с вертолетов до смотровых групп. Разведчики проверяют наличие оружия и боеприпасов, а также контролируют перемещение караванов на дорогах. В темное время только засады на предполагаемых маршрутах». «И эти маршруты нам будет передавать агентура через ЦБУ, верно?» – уточнил Велинов. «Ага!» – хором ответили мы с Игорем Геннадьевичем. Тут же командир полка чуть не обжегся чаем от такого единства между мной и комбригом спецназа. «Юрий Борисович, все нормально. Держи кружку крепче. Просто эти двое хорошо знают ценность агентурных сведений, верно, Геннадьевич?» – спросил целевой Сапина, и тот кивнул. «Также нам довели, что с нами будут работать и отдельные роты разведки со специальной аппаратурой. По их данным, тоже могут поступать задачи на вызов авиации. Пока все предельно ясно». «Теперь, что вы мне можете предложить интересного, творческого, разумного и дельного?» Я не торопился высказать свою мысль, а вот Пяткина тут же понесло как Остапа. «Почему бы не привлечь мотострелковые и десантно-штурмовые бригады? Так мы можем выставить вдоль границы гораздо больше засад. С учетом перекрытия возможных путей, нам их понадобится...» «Почти 200. Мы уже считали, Алексей Гвидонович», — прервал его Сапин. «Это слишком много личного состава. С учетом подготовки, ротации и отдыха, получится выставить не более 50», — добавил целевой. «А если привлечь зеленых?» — спросил Велинов, намекая на афганскую армию. «У них нет столько подготовленных бойцов. Уже хорошо, что они держат западную границу. Так что тут мы сами по себе. Еще предложение?» — спросил генерал. «И почему-то смотрит на меня, как и Сапин. Мысль-то у меня созрела, только ее нужно верно донести, а то сейчас командир полка меня сожрет». «Клюковкин подозрительно молчит», — тихо сказал Игорь Геннадьевич. «Просто моя идея слишком простая». «Давай говори, сынок», — подтолкнул меня к действиям целевой. «Духи знают, когда у нас осуществляется снабжение и перелеты между аэродромами. Не будем сами себе врать, что это не так». «Все перелеты выполняются скрытно», — толкнул меня Пяткин. «Неправильно ты думаешь, товарищ майор», — посмотрел на него Велинов. «Давай, Саныч, что там дальше?» «У меня начинает складываться ощущение, что Гвидоновича взяли в Кандагар, чтобы прорекламировать высокому начальству, пока он не справляется». «Почтовики, грузы, перевозка, все происходит ночью. И у духов тоже. Отсюда мое предложение следующее. Работать ночью, используя на начальном этапе маршруты перелетов между аэродромами. Так называемая ночная свободная охота». Целевой и Сапин одновременно закивали, а Юрий Борисович слегка обалдел. «Ну, сам догадался?» – спросил генерал. «С командиром полка это дело обсуждали», – ответил я. Велинов чуть не пролил на себя чай. В Шахджое не так много летчиков, готовых к свободной охоте ночью. Как ни крути, в Кандагаре есть более опытные. Они будут не против поработать после заката. А значит, надо, чтобы Юрий Борисович поддержал эту идею. Как минимум, чтобы был поставлен перед фактом и уже не возмущался. «Борисович, а чего раньше не предлагал? Идея ведь хорошая. Клюковкин с Сапиным еще 4 года назад по ночам летали и выявляли караваны. А почему мы сейчас не делаем?» – спросил целевой. «Надобности не было, война ведь закончилась», – ответил Велинов. Генерал достал из кармана расческу и причесал седые волосы. «А что у тебя с летчиками, Клюковкин? Все готовы?» «Не все. Не так много тех, кто имеет достаточный опыт боевого применения и полетов ночью в горах. Мне нужно еще время на их подготовку». «С майором согласен, но я готов выделить 6-ю эскадрилью, пару экипажей с должным уровнем подготовки», — добавил Велинов. «Сделайте, Юрий Борисович, и сами планируйте полеты ночью. Если у вашего полка получится, то поставим такие полеты на поток. Соответствующие указания от командующего ВВС 40-й армии вы получите. На этом предлагаю закончить», — сказал целевой и начал собираться вместе с Сапиным. Я открыл портфель и вспомнил о наградных документах. Пока не ушел генерал, нужно как-то случайно их засветить. Раз на уровне полка не выходит добиться желаемого результата, то надо идти выше. Целевой начал пожимать руку Велинову, когда я случайно опрокинул портфель и на стол выпали документы. «О, загрузился бумагами, Клюковкин. Куда столько?» — спросил Рэм Иванович. «Людей, участвующих в эвакуации группы, надо поощрить. Вот, привез командиру полка на подпись». Взгляд Юрия Борисовича говорил о многом. Он уже мысленно меня, если не расстрелял, то задушил точно. «Ну-ка, дай почитаю». Взял у меня стопку бумаг целевой, надел очки и быстро просмотрел. Все это время командир полка сверлил меня взглядом. Он ведь сам мне сказал обращаться куда угодно. «Да, парни молодцы. И написано так все красиво. Юрий Борисович, ты давай подписывай, а я подожду. Поощрить людей и правда нужно. Дам этим документам пинка, чтобы они побыстрее пошли». И в течение нескольких минут все было готово. И Ром Иванович вышел из кабинета вместе с Сапиным. Велинов оставил меня и Пяткина на разговор. Командир вернулся через несколько минут, чтобы закончить с нами. В кабинете атмосфера уже не была столь рабочей. Юрий Борисович достал пачку сигарет с верблюдом. Первая сигарета была скурена быстро и молча. И только затушив ее, Велинов вернулся к нам. «Не помню, чтобы я с тобой обсуждал ночные вылеты и дал согласие на награждение», — сказал Юрий Борисович. «Обращайтесь куда хотите. Это были ваши слова, товарищ полковник», — ответил я. «Без тебя помню, что и когда говорил. Ты слишком много берешь на себя, товарищ майор. Я тебе говорил, что твои идеи до добра не доведут. Вот теперь мы получили приказ на вылеты ночью, а это риски. Забыл, что один из факторов выживания на войне – не быть мишенью», – возмутился Велинов. «Помню, товарищ полковник». «Растудыть в качель! А почему тогда ты решил себя Суворовым возомнить?» «Потому что кто удивил, тот победил. Или я не прав?» ответил я, процитировав великого полководца. Велинов встал из-за стола и подошел ко мне вплотную. Да так, что меня чуть не снесло его горячим дыханием. Мне кажется, что я видел, как поры на его вспотевшем лице расширились. Что он хотел этим действием сказать, понятия не имею. Ну, не боюсь я его. «Алексей, выйди, сходи в стартовый домик. Там уже должны вас ожидать летчики, которых я вам даю в подмогу», — сказал Велинов, и Пяткин быстро вышел из кабинета. Юрий Борисович подошел к окну и приоткрыл его. В кабинет ворвался прохладный воздух, а табачный дым быстро рассеялся. Прошло немного времени, прежде чем командир полка продолжил. «Я знаю, как ты сюда попал. А еще знаю, что у меня есть установка не дать тебе жить спокойно. Причем очень жесткая установка». «Но генерал Целевой о ней не в курсе, верно?» «Верно», — ответил комполка и вновь закурил. «Не знаю, кому и где ты перешел дорогу. Вижу, что характер у тебя неуступчивый. А еще, что ты отличный летчик и неплохой командир, по первым ощущениям». «Спасибо, товарищ полковник». «Работай, но будь внимательней. В следующий раз к тебе в гости могу уже не я приехать. Успехов, майор!» Подошел ко мне Велинов и пожал руку. И тут уши моего несостоявшегося тестя торчат. Похоже, хотел довести меня до края, чтобы я ему позвонил и попросил помочь. Закончив дела в штабе полка, я отправился на стоянку, где меня уже ждал Ми-8 с откомандированными летчиками и Пяткиным на борту. Прохладный ветер подгонял меня быстрее оказаться в грузовой кабине, чтобы отправиться в Шах-Джой. В Кандагаре в это время шла своя движуха. Одни вертолеты взлетали, уходя на задачу по перевозке, другие участвовали в сопровождении колонн, идущих то на восток, то на запад. Новые МиГ-29 уже вовсю стерегут небо Афганистана. Как раз очередная пара возвратилась после выполнения задания. И тут же на полосу выруливает большой трудяга Ан-22. Гул от его двигателей, кажется, слышен далеко в горах. Во всем подобном потоке движения самолетов и вертолетов есть и те, кто никуда не торопится. Например, один Ми-8 и Ми-24, которые лениво обхаживают техники. И судя по тому, что рядом с ними стоит Пяткин, это к нам Шах-Джой. «О, Сан Саныч, полюбуйтесь. Покажу вам, кого нам дали в подмогу», — позвал меня Гвидонович. Первоначально он познакомил меня с капитаном, командиром Ми-24, который уже готовился занять место в кабине шмеля. «Сева Винокурай. Некоторые думают, что это не фамилия, а прозвище», — посмеялся капитан, когда я пожал ему руку. На вид Всеволод был уж слишком древним для капитана. Волосы на голове были белее сажи, а морщины на лице напоминали высохшие реки на ландшафте Афганистана. Оказалось, что ему в следующем году уже 40, а дальше командир экипажа не пробился. «Я правильно понял, что ты в Джалалабаде служил в 1980-м?» – спросил у него. «Конечно, командир. И тебя помню, и ваш вылет с Янатаевым. Не думал, что вот так тебя встречу и поеду в Шах-Джой. Но это лучше, чем здесь. Подальше от начальства, поближе к фронту. У нас сухой закон, Всеволод», – пригрозил ему Пяткин. «Серьезно?» – удивился Винокура. «Подтверждаю, все спортсмены», – добавил я. Все подошел ко мне ближе. «Ой, «Болеете?» «Нет, на безалкогольной диете», — ответил я. Сева, конечно, расстроился. «Как будто все в Афганистане думают, что в Шахджое не гарнизон, а база отдыха». Дальше Пяткин проводил меня к Ми-8. Рядом с ним был бортовой техник с Ми-24 и большая часть экипажа «восьмерки» — бортач и летчик-штурман. Не нужно быть гением, чтобы определить, кого не хватает. «Так, и где летчик-оператор и командир Ми-8? Гвидоныч, что скажешь?» — спросил я. «Сан Саныч, тебе это не понравится», — сказал Пяткин. И тут из грузовой кабины показалась небритая физиономия. Да такая радостная, что я думал, у ее хозяина рот порвется от широкой улыбки. «Саныч, родной ты мой, ой!» — крикнул мне Кеша Петров. По сложившейся традиции Иннокентий споткнулся и чуть было не сшиб своих однополчан. Мы по-дружески обнялись. Я осмотрел своего близкого друга. «Это все тот же Кеша, который имеет суперсилу человека-катастрофы». «А мне когда сказали, что в Шахджой, я упирался. Давай искать в документах, как можно отмазаться и не поехать». «Так вот ты чего такой начитанный?» — спросил я у Петрова, и тот весело замотал головой. «Да нет, это... Я вчера в госпитале был, а там гури с такими...» — начал Петров показывать нереальные размеры прелести женского пола. «Кеш, спокойно. За тобой молодые парни с неокрепшей психикой. Отойди в сторонку, мы с тобой поговорим». И в этот момент из грузовой кабины показалась еще более небритая физиономия. Такое ощущение, что этот мужик был в месячном рейде с разведчиками. «Товарищ командир самой лучшей эскадрильи, разрешите представиться?» Подошел ко мне Леня Чкалов и вытянулся в струнку. Мы с ним тепло поприветствовали друг друга, хотя в состоянии Леонида это было не так-то просто сделать. Шатался он по очень большой амплитуде. «Как жизнь?» — спросил я у Чкалова, пожимая его руку, на которой ощущались шрамы от ожогов, полученные при жесткой посадке в 1980-м. «Ой, не спрашивай, из-за стола недавно вылез. Похоже, что ты долго в запое был, если судить по бороде», — ответил я и тоже сказал Чкалову отойти в сторону. Пока техсостав заканчивал подготовку вертолетов, загружая необходимое имущество на борт, я решил поговорить с моими друзьями отдельно. Но для начала мне обрисовал всю ситуацию Пяткин. Оказывается, оба экипажа находятся уверенного в черном списке. И так получилось, что опыта у этих залетчиков тоже много. «Выходит, что комполка и штрафников сбагрил, и приказ генерала выполнил. И вот как теперь с ними поступать?» — возмутился Алексей Гвидонович. «Никак, работать будем». «С ними? Я уже узнал, у них в служебных карточках нет места для выговоров». «Это ты еще мою старую карточку не видел, Гвидоныч. Сильно бы удивился». «В смысле?» «Короче, не бомпажируй. Поверь, нам повезло, что этих ребят к нам прислали, а не кого-то другого». Закончив разговор с начальником штаба, я подошел к моим новым старым однополчанам. «Правду говорят, земля круглая, и не знаешь, за каким углом можешь встретиться». Погода не самая теплая сегодня. Было видно, как парням после вечерних теплых посиделок совсем неуютно на свежем воздухе. «Блин, командир, прохладно. Может, для сугрева жахнем на борту, а?» — предложил Чкалов, застегивая демисезонную куртку. «Тебе сколько лет, Леня? Я не против того, чтобы личный состав нормально отдыхал. Порядок должен быть и в этом. Ты вон тех парней видишь?» — кивнул я в сторону бортовых техников и летчика-штурмана. «Пацаны как пацаны, а что?» «А то, что они на тебя смотрят и пример берут. Ты орденоносец и опытный летчик. Соответствуй!» — похлопал я по плечу Леонида. Судя по его смиренному взгляду, он меня понял. «А как же я?» — спросил у меня Петров. «Хобот муравья, Кеша. Ты поступаешь в мое непосредственное распоряжение. Бухать тебе будет совсем некогда». «Что, все так серьезно? Нам сказали, что прилетал целевой, а потом тут же всех командиров эскадрильи вызвал к себе Велинов». «Работы будет много, особенно у нас с тобой, Кеша. Тебе, Леня, как опытному в афганских делах, нужно будет готовить молодых вместе со мной. Причем и профессионально, и морально. Желательно примером», — сделал я акцент на последнем предложении. «Ой, понял, Саныч», — ответил Чкалов. Вернувшись в Шахджой, я представил два новых экипажа подчиненным. После вечерней постановки на предстоящий день я сразу направился на ЦБУ к разведчикам. Кое-что нужно было уточнить, поскольку была пара нестыковок в полетных заданиях на завтра. Декабрьское небо над горизонтом было невероятным. Безоблачное. Луна ярко освещала соседние сопки, а звезды блестели, подобно драгоценным камням. Когда я вошел в помещение ЦБУ, командир отряда спецназа Липкин Петр Петрович сразу предложил мне чай и пригласил к столу. «Чем еще заняться в свободные от интернационального долга вечера, верно?» – спросил Липкин. «Вот-вот. Что тебе Сапин сказал в Кандагаре после встречи с генералом?» «Сказал, что у тебя есть вариант с ночной охотой, и мне нужно будет тебя обеспечить информацией. Так что спрашивай», – ответил Петр и подвинул мне карту окрестностей Шахджоя. Сделав глоток чая, я склонился над картой и стал водить по ней пальцем. Куда ни глянь, везде очень хорошие места, чтобы спрятаться. За время ночного облета все просмотреть не получится. «Что думаешь?» – спросил Липкин. «Да есть одна мысль. Помнишь, у меня Орлов на вынужденную сел? Район кишлака Шангпара и высоты 1972?» «Конечно. Пара попаданий всего было. Возможно, стрельнули случайно, а потом передумали». «Чтобы не засветить укрытие или...» «О, схрон!» «Вот туда и слетаем. Готовимся на завтра», — предложил я, и командир спецназа согласился.